Глава 26. Плохие новости. Утром, когда Алсу открыла глаза, на всю комнату раздавалось негромкое хныканье. «Иду, иду, моя!» — не открывая глаз, пробормотала девушка. Она устало перевернулась на спину и стала тереть ладонями сонное лицо. «Блин, Гулька, уже 6 часов, что ли?» Алсу попыталась ухмыльнуться. «Все, иду, не ругайся!» Девушка лениво поднялась на ноги и направилась к детской кроватке. Когда довольная Айгуль ползала по дивану, Алсу накинула халат и неловкими шагами побрела в ванную. Она достаточно быстро умылась и вскоре сидела за кухонным столом. Перед ней стояла горячая чашка кофе. Между пальцами упрямо дымилась сигарета. Девушка сонно смотрела куда-то сквозь пространство. К ее мозгу начали стремительно подбираться мысли о том, что Илья не просто ее сексуальная напасть. Он стал ее идеалом. Ей нестерпимо хотелось проводить с ним как можно больше времени, часами целовать его сочные губы, лежать в постели с утра и долго ласкаться, постепенно пробуждая друг друга. Перед ее глазами постоянно всплывало лицо Кристины, которая словно подглядывала за ее мыслями. Алсу было очень совестно, но она все больше и больше уходила в любовные фантазии. Она сладостно скользила губами по губам Ильи, гладила его спину, они страстно катались по всему дивану и нежно гладили друг друга. Алсу вспоминала пьяные поцелуи Ильи и старательно переносила эти ощущения в свои сладкие фантазии. Мощный член периодически упирался ей в лобок и живот. Она все более судорожно гладила мощные мужские руки и заводилась до предела. «Так, стоп!» — вдруг проговорила она сама себе, плавно выходя из своих грез. «Так больше не может продолжаться! Я сейчас просто разорвусь на части!» Она тревожно коснулась низа живота, ощущая, как из влагалища снова потекли горячие капельки. Она устало поднялась на ноги и направилась в туалет. Исполнив все свои естественные дела, она вернулась в зал. Ближе к выходным Алсу снова задержалась на прогулке. Тяжело дыша, она с трудом затащила коляску в квартиру и устало выдохнула. Косо глянув на сидящего в кухне Илью, она сбросила босоножки, осторожно взяла на руки спящую дочку и достаточно быстро переместила ее в кроватку. Она быстро переоделась в халат и лениво прошла в кухню. Увидев безжизненное лицо Ильи, она замерла и в недоумении уставилась на него. «Ты чего, Илюш?» Девушка слегка нахмурилась и медленно присела рядом. Илья молча смотрел куда-то сквозь пространство. Перед ним стояла открытая бутылка водки. Он медленно встал на ноги, достал вторую рюмку и звонко поставил ее перед Алсу. Девушка широко раскрыла глаза. «Илья, ты меня пугаешь!» Она тяжело сглотнула, глядя, как рюмка доверху наполняется водкой. «Меня Кристина бросила!» Мрачно пробормотал он и тихонько вздохнул. Его взгляд был пустым и не выражал никаких эмоций. Алсу молча выпила полрюмки и тут же поморщилась. Она судорожно схватила коробку сока, что стояла рядом с бутылкой, и сделала глубокий глоток. «Рассказывай!» — слегка задыхаясь от мощного алкоудара, произнесла она. «А что рассказывать?» — пожал плечами парень. «Пришла смс-ка, типа «нам надо расстаться». «Не пиши, не звони». «Как так?» — удивленно пробормотала Алсу. «Все же хорошо было». «Было». Снова пожал плечами парень. «Мы даже не ругались ни разу». «Ты ее любишь?» — вдруг в лоб спросила девушка и серьезно посмотрела на собеседника. Илья снова негромко вздохнул. «Если честно, не уверен». Он пожал плечами и наполнил обе рюмки. Тогда чего так убиваешься? Алсу слегка приподняла брови. Да не знаю, привык я к ней. Да и гадко на душе. Зачем же так мерзко поступать? Что, я не заслуживаю телефонного звонка? Вообще, знаешь, я подозреваю, что у нее давно уже есть кто-то другой. Вот как? Алсу удивленно уставилась на парня, держа в руке наполненную рюмку. Да. Илья глубоко вздохнул. Мне кажется, что она была со мной из-за секса. Илюш, резко сказала Алсу, а давай ты просто забудешь о ней и все. М? Давай выпьем, пообщаемся, я поддержу тебя всем, чем только смогу. Правда? Спасибо тебе. Вдруг улыбнулся парень и легонько сжал ладонь Алсу. Может, ты и права. Просто обидно. Он снова тяжело вздохнул. Ну что я, собака, что ли? Нельзя по-человечески все объяснить. Алсу допила рюмку, поднялась на ноги и плавно присела на корточки сбоку от молодого человека. Все, успокойся, пожалуйста. Она тепло улыбнулась и трепетно сжала мужскую ладонь. Я рядом. Илья ответным теплом посмотрел на девушку. Он нежно провел по ее щеке рукой. Алсу снова тепло улыбнулась и закрыла глаза, искренне наслаждаясь мужской лаской. Она слегка двигала головой, как бы обтираясь об теплую ладонь Ильи. Она не открывала глаз и все глубже утопала в истоме чуткости. Наконец она поднялась на ноги. — Давай, хорош, забудь ее, не вздумай грузиться. Она забралась на парня сверху. — Хочешь, я отвлеку тебя, и завтра утром ты уже не вспомнишь о ней. Девушка обхватила мужскую шею и прижалась к парню всем телом. — Попробуй. Хмыкнул молодой человек и начал гладить спину хозяйки через тонкий домашний халат. Алсу страстно впилась в мужские губы и стала чувственно двигать челюстью. Илья тут же ответил ей на поцелуй. Его ладони плавно переместились на грудь. Алсу чуть отодвинулась, открывая мужским рукам полный доступ к своей чувственной груди. Не отрываясь от жаркого поцелуя, молодой человек стал мягко массировать крупные шарики. Алсу чувственно вздохнула и постепенно начала заводиться. Она плавно двигала бедрами, ее вагина через трусы мягко терлась об мощный бугорок на штанах. — Хочу тебя! — нежно прошептал Илья. — И я тебя! — ответно прошептала девушка. — Уже давно! Вдруг призналась она. — Идем к тебе. — Идем, — трепетно прошептал молодой человек. Алсу встала на ноги и быстро побрела в сторону комнаты Ильи. Парень резко схватил ее за руку и потянул на себя. — Ах! — от неожиданности выдохнула девушка и буквально упала в мужские объятия. Илья прижал ее к себе и жарко впился ей в губы. Алсу начала прерывисто дышать. Ее губы плавно двигались, сладостно скользя по губам Ильи. Молодые люди страстно гладили друг друга по плечам и спинам и, не прерывая безудержного поцелуя, на ощупь шагали в сторону комнаты. Когда они все же вошли в комнату, Илья оторвался от подруги. — Подожди, — задыхаясь, произнес он. — Мне в туалет надо. Едва не плача от переполненного мочевого пузыря, парень выскочил из комнаты, но буквально через минуту вернулся. Он снова приблизился к девушке и плотно к ней прижался.